Стараясь не шуметь, Степан прошел в операторскую. Экраны мониторов с камер наблюдения были обесточены, сообщения на мониторах компьютеров свидетельствовали, что заряда источников бесперебойного питания хватит еще на 10 минут. «Хватит», – про себя подумал Бунин. Быстро вставил флешку, открыл файл события и удалил весь компромат. Затем скопировал файл на винчестер сервера. Протерев все платком, прикрыл дверь, вложил флешку в руку убитого и спустился в подземный гараж, где стояла его машина, подсвечивая себе дорогу мобильным телефоном. К зданию корпорации Бунин приехал пораньше. Обошел здание, пытаясь заметить последствия ночного происшествия. Однако, все было тихо. «Степан Борисович, доброе утро!» Секретарша Вика, явно страдающая анорексией, протягивала ему утренний информационный обзор. Секретарь Андрея Львовича звонил, просил передать, что утреннее совещание отменяется, он срочно улетел в Пекин, по поводу искусственного солнца, будет послезавтра. «Отлично, Вика, пока нет горячки, рекомендую вам выпить чашечку кофе и слопать горячий круассан с джемом в буфете». «Да, что вы, Степан Борисович, какой круассан, мне кусок в горло не полезет, у нас ЧП». «Что случилось?» Лицо Бунина напряглось. Заместитель Сенича погиб. В службе безопасности сообщили, что вчера ночью выключилось все электричество. Вероятно, в темноте поскользнулся на лестничном кафеле и головой убился. Сегодня утром уборщица обнаружила. Ужас. «А вы, Степан Борисович, круассан». Бунин быстро прошел в кабинет и набрал Санича. «Олег, что у тебя случилось? Мне сейчас секретарь сообщила про зама». «Это правда?» «Да», глухим голосом, будто эхом, откликнулся начальник службы охраны и, помолчав, как бы нехотя добавил, «вчера ночью разбился насмерть на лестнице, когда в здании не было света». «Андрею Львовичу доложили?» Сделанной озабоченностью поинтересовался Бунин. «Конечно, да он уже в воздухе был». Нервы у Бунина были на пределе, казалось, стук сердца должен быть слышен Саничу. Степан понимал, что дальше говорить не может. «Да, ну, вы там крепитесь, держи меня в курсе», и повесил трубку. Неужели удалось, неужели он выиграл немного времени? Успокаиваясь, Бунин приводил мысли в порядок. Конечно, робокоп, рано или поздно, докопается до истины, но появилось время на то, чтобы скрыться и скрыться не с пустыми руками. Глава 12. 12.05. 12 марта 1917 года. Деревня Огибаловка Можайского уезда. Письмо от Валентина из Москвы они получили только через 10 дней. Ильины были в курсе того, что творилось в стране, потому что Кирилл Гаврилович, будучи главным телеграфистом вокзала уездного центра, первым получал столичные новости. Поэтому Софья Ивановна места себе не находила, переживая за Валентина, который с прошлого года числился студентом Императорского Московского технического училища на кафедре построения машин. Кирилл Гаврилович очень гордился выбором и успехами сына, который сдал вступительные экзамены на отлично. Волновало родителей одно – увлечение сына революционными идеями. Валентин посещал какой-то кружок, читал затертые брошюрки. Он вместе со своим другом, сыном Свиридовых, постоянно что-то приносил, прятал, уносил. Надежда на то, что напряженная учеба в училище отвлечет его от опасного увлечения, не оправдалась. В письме сын писал, что солдаты московского гарнизона перешли на сторону революции. Важнейшие городские объекты, почта, телефон, папин телеграф, Кремль, вокзалы, все в руках рабочих и солдат. Арестованы губернатор, градоначальник. Восставшие освободили политзаключенных. Повсюду в городе красные флаги, люди носят красные банты в петлицах пальто. В городе царит всеобщее воодушевление, всюду бурные митинги. Читая письмо, Кирилл Гаврилович заметил: «Слава Богу, у нас в Москве всего 8 человек погибло, а в Санкт-Петербурге и не считано». У Софьи непроизвольно сжались кулаки, зажмурив глаза, она попыталась представить, как там Валичка, не грозит ли ему что. Показалось, что колечко, которое она носила, не снимая, обожгло холодом руку, а перед глазами она неожиданно увидела их гостиную в Уланском. Валентин со Свиридовым сидели в гостиной на диване. На столе, прямо на бархатной парадной скатерти, на лоскуте промасленной бумаги лежало полфунта нарезанной кровяной колбасы, пара калачей и несколько темного стекла бутылок с пивом. Сын и его приятель были в уличных ботинках и курили. Возмущению матери не было предела. «Ах, ты, засранец, курить! Ты у меня сейчас!» — громко выпалила Софья. «Я тебя!» При этих словах Валентин с приятелем вскочили и с выкоченными от ужаса глазами уставились на нее. «Софюшка, ангел мой, что с тобой, родная?» Кириллу, обняв за плечи, с испугом вглядывался ей в лицо. «Кирюша, я сейчас Валичку видела. Видение такое живое, просто ужас». Испарина выступила на ее лице, будто они со Свиридовым у нас в гостиной сидят, не разувшись, в ботинках, и курит. «Я его ругать стала, а он, вроде как слышит и видит меня. Ну, то, что ты Валентину сказала, я, допустим, слышал. Стыдно, Софюшка. Он у нас уже взрослый мужчина, а ты его при посторонних такими словами». Прибежал Ванечка, обхватил мать ручками, принялся ее успокаивать. «Мамулечка, не плачь, не плачь, пожалуйста». А в июле, когда Валентин приехал к ним в деревню на каникулы после экзаменов, за вечерним чаем он рассказал родителям о невероятном случае, который приключился с ним весной. Якобы, как-то вечером, они со Свиридовым сидели и занимались у них на квартире в Уланском. Вдруг, прямо перед ними маменька возникла, как живая, что-то сказала и исчезла. «Видимо, перенапряглись они тогда с занятиями этими», — заключил студент. Состояние тихого счастья, в котором она купалась от того, что вся семья в сборе, что все сыты, что дети под родительским крылом, не позволило Софье Ивановне отодрать Валичку за уши. Но воспоминание о жирной колбасе на парадной скатерти было очень ярким, и руки прямо-таки зачесались. Отправив в рот ложечку душистого меда и запив его чаем со зверобоевым цветом, она, как бы невзначай, спросила: «Валюш, а жирные пятна после колбасы на скатерти остались?» «Мам, никаких пятен, там цветок на скатерти черный, на нем не видно», — автоматически ответил сын. И в этот момент до него дошло, что маменька тогда в квартире была. Он ошарашенно уставился на родителей. Им даже показалось, что аккуратно причесанные на косой пробор волосы сына зашевелились. «Мам, пап, правда ничего не видно», — продолжал оправдываться Валентин. Кирилл и Софья, как могли, стали успокаивать напуганного сына, хотя сами были поражены не меньше его. Глава 13.06.05. 9 октября 2012 года. Борт личного самолета А.Л. Гумилева. Самолет уже был в воздухе, когда бортпроводник принес телефон. Звонил Санич. Первым решением было вернуться, уж больно неожиданной была смерть заместителя Олега. Но Робокоп успокоил, сказал, что сам разберется и все выяснит. Тем более, на первый взгляд, это был несчастный случай. Андрей попросил стюарда принести воду и таблетку снотворного. Он хотел выспаться и поработать непосредственно перед встречей с китайскими партнерами. На столике лежала стопка папок с неотложными делами. В глаза бросилась красная папка Санича. Она обращала на себя внимание непривычной тонкостью. Возможно, в ней было всего несколько листов. «То, что надо», — решил Гумилев, как раз, пока не уснул. В папке действительно находилось несколько листов, но их содержание отвлекло Гумилева от стакана воды и таблетки. Санич, как всегда, кратко докладывал, что за последние дни Бунин отправлял по неизвестному адресу информацию, не поддающуюся расшифровке. Проверял счет в банке. Спецы Робокопа вскрыли файлы с выписками по счету и выяснили, что на счету весьма внушительная сумма. Уже больше, чем полгода на счет регулярно поступают 4-5-значные суммы в евро. Складывалось впечатление, что Бунин продает информацию за серьезные деньги. Но Степан в курсе всех работ, которые ведет корпорация. Гумилев ощутил прилив адреналина и нарастание паники. «Это только подозрение», — одернул себя Андрей. «Вернусь, разберемся. Мы с Евой знаем Степана не год и не два». «Знали», — со вздохом поправил себя Андрей, «уже несколько лет, как о Еве не было известий. За эти годы в его жизни были и другие женщины, но ни одна не могла занять место Евы в его сердце». Гумилев захлопнул папку и, подумав, встал и убрал ее в портфель, слишком важной была информация в ней. На столе лежала еще одна папка от Санича. Андрей обнаружил в ней справку по Ильину, выпил снотворное. Поудобнее устроился в кресле и стал просматривать материалы по химику. Материалов, как и предупреждал Олег, было немного. Покров вычленил только один косвенный факт. Накануне встречи Осокина с Ильиным в аппарате вице-премьера готовили проект докладной непосредственно президенту о необходимости развертывания промышленной добычи рения на Курилах. Сам факт подготовки документа, который будут докладывать, минуя премьера, уже говорил о его исключительности. После встречи о докладной даже не вспоминали. Рений, засыпая, подумал Андрей. Листы, шурша, упали на пол. Глава корпорации погрузился в глубокий сон. Борт самолета. Сон Гумилева. Как здорово ходить по морю яко по суху. Андрей с восхищением смотрит, как его ступни, вызывая едва уловимые всплески, наступают на поверхность воды. Босые ноги чувствуют и жидкость, и упругость поверхности одновременно. Они идут под руку с Ильиным по бесконечной поверхности моря. Смешной вы, право, Андрей Львович, какое же это море, это мир. Одеты они во что-то невообразимое, тела скрыты колеблющейся дымкой, из которой нелепо торчат голова, кисти рук и босые ступни ног. Ногти бы постриг, глядя на пальцы Ильина, подумал Андрей. Сам такой три раза, раздается в голове насмешливый голос химика. И действительно, глядя на свои не очень ухоженные ноги, Андрей почувствовал, что краснеет. Покраснело и все вокруг. Да полно вам, Андрей Львович, Ильин морщит лоб. И ступни Гумилева становятся похожи на рекламу крема для ухода за ступнями ног. Розовые, гладенькие, с аккуратно постриженными ногтями. Андрей аж передернуло. Если не нравится, верну все на место. Кстати, и сами можете все это делать. Это совершенно нетрудно. Важно только осознать, куда и с какой силой направить волну. Одним словом, создать вектор, нет, скорее векторного ежика. Ильин замолчал и стал растворяться. Теперь Андрей в одиночестве плыл в колеблющемся мареве. Голос Ильина продолжал звучать в его голове. Андрей Львович, а вам никогда не приходило в голову, что наша Вселенная подобна океану? Исходя из волновой теории строения элементарных частиц, которая рассматривает их как комбинации различных видов электромагнитных волн, следует вывод, что и атом – сгусток колеблющегося электромагнитного поля от атома к веществу и так далее, и так далее. И уже – галактики, циклопические волны цунами, планетарные системы, рябь на их поверхности, листик на дереве, едва уловимое завихрение и так далее до самых крошечных элементарных частиц. И человек – такой же сгусток поля, возможно, единственное существо – которая находится в центре этого бесконечного величия и при этом в состоянии осознать это величие и бесконечность. Я не очень пафосно изъясняюсь, а Андрей Львович, что вы, уважаемый Кирилл Иванович, проще некуда, съязвил Гумилев. Только мы-то с вами, и наши ногти на ногах здесь при чем, а при том, что если всем этим волнам придать верное направление и силу, то можно создать любой объект, в окружении любого пространства, и свойства этому объекту придать самые сказочные. Главное, инструмент иметь, способный этими волнами управлять подобно музыкантам. Каждый из них с помощью музыкального инструмента создает отдельный звук, а дирижер уже, по мановению своей волшебной палочки, лепит из этих пространства симфонии. Я, Андрей Львович, всю свою сознательную жизнь катализаторами занимался, все химические процессы ускорял, а недавно понял, все можно сделать сразу, и без них. Достаточно правильно сгенерировать волновую картину результата процесса, и он сам пойдет стремительно и в нужном направлении. Думаю, мозг нам и дан в качестве органа, который должен генерировать волновую картину. Недаром, он позволяет нам сразу представить образ готового результата, цели, к которой необходимо стремиться. Еще немного поднапрячься, и мысль начнет материализоваться. Было время, когда люди получили инструменты, которые создавали волновую картину в соответствии с желаемой целью. Мореходом дул попутный ветер, путешественник легко общался с аборигенами на их родном языке, раненый своими глазами видел, как затягиваются его раны. Благодаря этим инструментам люди и стали теми, кто они есть. Но, поверьте, Андрей Львович, все эти приспособления – банальные костыли, подпорки для несовершенного человеческого тела. Тела, не отягощенного настоящим разумом. Неожиданно разглагольствования Ильина на фантастические темы прекратились. «Наверное, в каждом из нас живет Манилов», — подумал про себя Гумилев. «Ведь хороший дядька этот Ильин, а туда же, нам разум дал стальные руки-крылья». Андрею стало смешно. Он представил себе Ильина, который пытался взлететь, размахивая огромными крыльями. Крылья были металлические и с невероятным грохотом высекали из асфальта снопы искр. «Господин Гумилев, совесть-то имейте. Я вам, например, ничего к телу не приделывал, разве что ноги в порядок привел», — раздался в голове обиженный голос Ильина. «Нет, чтобы о чем-нибудь более приятном подумать». Окружающий мир преобразился. Теперь Гумилев шел по Ленинскому проспекту, вернее, в голубой дымке, под его ногами серый асфальт. Но он уверен, что это знакомый с детства Ленинский. Проспект был относительно чистый, Окурки и пятна попадались нечасто. «Где же дома?» Вопрос возник одновременно с вырастающими вдоль дороги серо-коричневыми стенами зданий в стиле сталинского ампира. Проявлялись окна, деревья, мимо Андрея побежали по асфальту машины. Появились люди. «Ну вот, Андрей Львович, как вы здорово все умеете, даже без специальных инструментов. Вы, батенька, талант. И запомните, нет ничего невозможного, главное поверить в себя, в свои силы и осознать себя частью Вселенной, самостоятельной, но частью. Придет время, и Homo sapiens, по-настоящему sapiens, с большой буквы sapiens, станет еще и либерой и выбросит эти костыли за ненадобностью. А пока, Андрей Львович, окружающий мир опять начал колебаться, растворяясь в жемчужном дрожащем тумане. Андрей Львович, голос стюарда и легкое потряхивание за плечо заставили Гумилева открыть глаза. Глава 14. 21.10, 9 октября 2012 года, Подмосковье, усадьба М.Б. Беленина. Так, чем обязан, Степан Борисович? Лицо хозяина излучало радушие и искреннюю заинтересованность. Почитай, с Арктики не виделись, столько воды утекло. Да, Михаил Борисович, воды утекло порядочно, но я, собственно, не предаваться воспоминаниям приехал. У меня к вам деловое предложение, которое, если вы не против, хотел бы изложить прямо сейчас. Нервы Бунина были на пределе, и он боялся сорваться или, что еще хуже, проговориться олигарху, что знает, в чьих интересах скупается информация, утекающая с его помощью из корпорации Гумилева. Еще в самом начале своей коммерческой деятельности Бунин, используя покров, выяснил наиболее вероятных покупателей информации. Система с вероятностью 93 выдала 3 фирмы. Все они в явной или завуалированной форме контролировались Белениным. Бунин не представлял, сколько времени понадобится Саничу на выяснение обстоятельств убийства. В том, что Робокоп докопается до истины, у него сомнений не было. Только Беленин с его возможностями мог обеспечить относительную безопасность. «Михаил Борисович, я, в некоторой степени, в курсе ваших инвестиционных интересов в инновационных областях». Бунин посмотрел олигарху в глаза. Беленин взгляд выдержал и, непринужденно улыбаясь, заметил. «Конечно, вы в курсе. Сами продаете мне коммерческие тайны вашего патрона, а потом заявляете, что в некоторой степени. Без ваших сообщений я бы вообще ничего не знал. Не темните, Степан Борисович, что вы хотите? Защиты. Вчера я узнал, что нахожусь уже некоторое время под колпаком, и имел неосторожность нечаянно убить заместителя начальника нашей службы безопасности». Беленин никак не отреагировал на эту исповедь. «Следов я не оставил, но сколько точно времени я нахожусь под наблюдением, не знаю. Вероятнее всего, неделя, может быть, две. Что вы от меня-то хотите?» Лицо хозяина не предвещало ничего хорошего. Бунин, внимательно вглядываясь в его лицо, подумал, что олигарх сейчас скажет. «Не хватало, чтобы ты, говнюк, втянул меня в драку с Гумилевым», но вместо этого он достаточно миролюбиво спросил. «Я-то чем могу вам помочь, Степан Борисович?» И Бунин рассказал свой план. В соответствии с этим планом, если бы спецслужбам Беленина удалось за день провести некую операцию, Степан смог бы продолжить работу у Гумилева. По прошествии времени, он бы самостоятельно, не вызывая подозрений, ушел от Гумилева, а компании Беленина смогли бы оформить патенты на те разработки, которые они уже получили. «Ну, что ж, заманчиво. Жалко, времени маловато. Сейчас поедим и обсудим все подробнее. Кстати, а Андрей Львович сейчас случайно не в Китае? Я слышал, что он нашел серьезных инвесторов для своего искусственного солнца. Не только инвесторов, но и поддержку на правительственном уровне. У него предусмотрена встреча с Си Цзиньпином, будущим главой КПК-84. Китай возлагает большие надежды на этот проект для освоения пустынных районов Гоби и Тибета. Насколько я знаю, после очередного съезда Компартии китайское руководство планирует резко активизировать сотрудничество с Россией, особенно с корпорацией Гумилева. В части ИТ-технологий, это искусственный интеллект, а из-за надвигающейся климатической катастрофы, уход от традиционных источников энергии и терраформирования, то, что вы, Степан Борисович, рассказываете более, чем интересно. Может быть, мне тоже закругляться с моим бизнесом, а? Неожиданно весело откликнулся Беленин. Он надолго задумался. Из задумчивости его вывел бесшумно появившийся управляющий. «Михаил Борисович, гостя, о котором вы предупреждали, я провел в курительную комнату. Он ожидает вас. Отсутствие мимики и взгляд, устремленный куда-то в потолок, делали лицо управляющего похожим на маску. Прошу меня извинить, я ненадолго. Беленин быстро поднялся и оставил Бунина в одиночестве. В курительной, которая находилась на этом же этаже, в глубоком кресле сидел спортивного вида угрюмый человек. Руки его опирались на трос с оригинальным набалдашником в виде сложенных в куб свастик, который углом крепился на трости. Олигарх, молча, достал пару коньячных рюмок и плеснул в каждую поглотку. «Рад видеть вас в добром здравии, Макс!» Он протянул один бокал гостю. «Прошу!» И, дождавшись, когда гость оценит коньяк, продолжил: «Честно признаюсь, не ожидал вас здесь увидеть. После того, как все наши контакты прекратились, как поживает Лотер, да и Четвертый Рейх вообще?» В его голосе слышался неприкрытый сарказм. «Господина Изентригера с нами нет. К прискорбию, он пал от рук предателей. Теперь я буду отвечать за ваши контакты с Рейхом». Собеседник Беленина говорил по-русски без какого-либо акцента, без эмоций, никак не реагируя на сарказм Беленина. «Если вы, Михаил Борисович, думаете, что за то время, пока мы не общались, что-то изменилось в стратегических планах Четвертого Рейха, то, поверьте, это заблуждение. Рейхсфюрер просила вам сообщить, что наши договоренности остаются в силе. Россия остается стратегической целью Четвертого Рейха в борьбе за мировой порядок. Макс, это все хорошо, но, я думаю, вы сейчас здесь сидите не для того, чтобы рассказывать мне о ваших стратегических планах». Беленин решил поставить на место наци. «Вы правы. Нам стало известно, что на вас вышли представители дяди Сэма с рядом коммерческих предложений. Мы считаем, что вам надо их принять. Гумилев сейчас ищет средства на развертывание исследовательских программ. Ряд компаний его корпораций в ближайшее время будут выставлены на ИПО, и мы обеспечим вам возможность скупить всю массу активов. Макс, а если я скажу вам, нет, мне перестает нравиться ваша манера общения?» Беленин улыбнулся, но эта улыбка напоминала волчий оскал. «Кое-что изменилось, и изменилось радикально. Выборы прошли. Путин и его команда теперь не допустят радикальной смены курса. В экономике время дурной приватизации по Чубайсу и Березовскому уже прошло и никогда, слышите, никогда, уже не вернется, люди не дадут. У меня в этом мире своя ниша, поверьте, очень неплохая, и потерять ее, значит для меня потерять все». Голос олигарха стал переходить на крик. «Все, тут ваши коллеги появлялись, тоже пытаются меня столкнуть с Гумилевым. Так я их на три буквы послал. Теперь, видимо, и вас придется». Он выдохнул и откинулся в кресле. «Макс, мир меняется очень быстро, и ваши игры в мировой порядок начинают надоедать. Выборы в России поставили точку в вариантности ближайшего будущего. Во всяком случае, в России. Главное, я не хочу больше играть в ваши игры и быть чьей-либо марионеткой». «Не торопитесь, господин Беленин», — Макс Шмидтке поджал и без того тонкие губы, — «никого, как вы выразились, вы на три буквы не посылали. Не надо морочить нам голову. Конечно, Рейху нанесли серьезные удары, но они не смогли поколебать ни нашу уверенность в победе, ни наши возможности. И, поверьте, все, кто к этому приложил руку, будут жестоко наказаны. А вам, господин Беленин, никакие деньги не помогут купить Европу сейчас, а США через час. По-моему, так вы скаламбурили недавно, пока мы вам этого не позволим». Беленин побледнел и непроизвольно оглядел комнату. Информированность нации его реально испугала. От них можно было ждать всего, чего угодно. «Михаил Борисович, вы же государственный человек, у вас такие блестящие перспективы в экономическом и политическом будущем вашей родины. Неужели вы не понимаете, что и я, и те, с кем вы так грубо обошлись на прошлой неделе, мы все делаем одно весьма важное дело – сохраняем наш мир, нашу цивилизацию для будущих поколений. В прекрасном будущем не должно быть места ниггерам с их болезнями и ленью. Арабы должны будут избавиться от своей безалаберности и агрессивности, а вечно голодных миллиардов индусов и китайцев чересчур много. Прискорбно, что мне приходится объяснять вам такие прописные истины. Нетрудно понять, что и цепочка революции в Северной Африке, и гражданская война в Сирии – все это планируемый хаос, предвестник нового порядка. Россия устояла только благодаря тому, что нам пришлось разбираться с некоторыми своими проблемами, но это уже в прошлом. Теперь пришло время заниматься и вами. Я имею в виду Россию. Господин Шмидтке, — Беленин пришел в себя. — Я не привык, чтобы кто-то навязывал мне свою волю, даже такая серьезная организация, как вы. Поэтому я хочу знать, что конкретно привело вас ко мне и каковы ваши предложения. К сожалению, уважаемый Михаил Борисович, некоторый перерыв в наших контактах, возможно, стал причиной путаницы в вашей голове. Голос Шмидтке обрел сталь. Мы не организация, мы власть. Власть и сила. И, если вы, Михаил Борисович, не будете делать, что вам велят, мы вас самого пошлем на 3 буквы, как у вас принято выражаться, и тогда пеняйте на себя. Что касается дел, нестабильность политической и финансовой обстановки в азиатской и североафриканской зонах будет нарастать, но мы не можем рисковать деятельностью производственных и исследовательских центров, которые размещены там. Планируется их перемещение на территорию России. Ваша страна имеет сейчас все условия для того, чтобы стать центром некоторой экономической стабильности в мире. Кроме того, среди вашей молодежи значительная ее часть не определилась в политическом плане. По нашему мнению, этот контингент имеет колоссальный физический и эмоциональный потенциал, и мы нацелены на то, чтобы эти молодые люди дружно прокричали «Зиг Хайль» и встали под знамена 4-го рейха. Теперь, прошу меня простить, но время, которое я мог посвятить вам, я исчерпал. Связь будем держать по прежней схеме. До скорой встречи, господин Беленин. Шмидтке поднялся и, коротко кивнув, вышел. Беленин залпом допил коньяк. Голова шла кругом. Давно с ним не говорили в подобном тоне. Страх сочился из каждой клеточки его организма, вытесняя способность рассуждать здраво. Неожиданно он вспомнил о Медузе. Зачем он отдал Баркеру фигурку? Сейчас этот заносчивый наци ползал бы в ногах, повинуясь его воле. Картинка с ползающим в ногах Шмидтке вернула Михаилу Борисовичу утерянное спокойствие. Первой мыслью было позвонить на ворота и задержать немца, но, подумав, олигарх решил повременить. Во-первых, надо было прибрать у себя дома. Он нажал кнопку на столе и вызвал управляющего и, когда тот вошел, велел ему срочно вызвать начальника охраны. «Василий Степанович, скажи-ка мне, когда последний раз проверяли дом на предмет жучков, закладок и прочей гадости?» «Каждый месяц, Михаил Борисович, проводим. Последний раз 3 недели назад», — бодро отрапортовал секьюрити. «Значит, это американцы или кто-то из своих», — мрачно подумал Беленин. «Если американцы, то они могут уже знать о сегодняшних встречах, а если кто-то свой, то жучок вряд ли оборудован передатчиком и только записывает. Следовательно, он еще здесь. Василий, у меня сейчас важная встреча. Человек в гостиной ждет. Мы с ним кое-что перетереть должны, а ты, тем временем, срочно сюда свою бригаду собирай и проверь комнату на закладке. И, главное, обеспечь, чтобы этот шмон никто, подчеркиваю, никто не видел и не слышал. Понял?» 2 раза Василию повторять было не надо. Он молча кивнул и вышел из курительной. Когда Михаил Борисович вернулся в гостиную, где его с нетерпением ожидал Бунин, его лицо излучало искреннюю радость и радушие. «Бога ради, Степан Борисович, извините, в этом доме мне ни сна, ни покоя. Так на чем мы остановились? Ах да, поездка вашего шефа в Китай и перспективы нефтянки. Если вы не возражаете, мы эти вопросы пока обсуждать не будем. У меня неожиданно появилась новая информация, которая позволит нам одновременно решить все проблемы, и ваши, и мои. Мой источник, а это очень информированный человек, сообщил, что корпорация Гумилева, где вы имеете честь пока работать, в ближайшее время собирается выставить ряд своих активов на ИПО. Андрею Львовичу, видите ли, денежек не хватает на реализацию своих амбиций. Я ничего об этом не знаю. Удивлению Бунина не было предела. Выведение активов на биржу – мероприятие не сиюминутное, и он никак не мог понять, как такая информация могла пройти мимо него. Да не волнуйтесь вы так, прошу к столу. Поди, умирайте с голоду, пока я бегаю по дому. Как оглашенный, Беленин приглашающим жестом указал Бунину на уже сервированный стол, который был виден за стеклянной перегородкой. Первые минуты собеседники молча поглощали пищу. Когда первый голод был утолен, Михаил Борисович, вытерев рот салфеткой, отсалютовал рюмкой коньяка «За ваше здоровье, профессор!» и продолжил, невзирая на недоуменную мину на лице Бунина: «Ваше алиби, поражающее своей достоверностью, будет готово уже к обеду завтрашнего дня. Никаких телодвижений в стиле Джеймса Бонда, которые вы тут мне нарассказывали, мы предпринимать не будем. Разыграем с дорогим Андреем Львовичем и его службой безопасности классический гамбит. Да ешьте вы, ешьте, Степан Борисович. Вам силы нужны. Нас ждут великие дела. Глава 15. 11.05. 18 октября 1941 года. Деревня Огибаловка Можайского района. Софья Ивановна прислушивалась к раскатам пушечной канонады, доносившейся со стороны города. Всю ночь и утро по раскисшей дороге к Можайску, что проходило через деревню, шли солдаты и медленно тащились подводы с ранеными. Машины по дороге не могли проехать уже неделю. Все, кто мог, уже ушли из Огибаловки вдоль железной дороги в сторону Москвы, побросав дома, вещи и скотину. Ночью только в усадьбе Ильиных да у Марьи Жуковой в окнах был виден свет. Марья ушла с рассветом в Пушкино к сестре, а дальше в леса, где уже с лета ее муж Степан Порфирьевич готовил заимку, чтоб пережить зиму. Когда началась война, инвалид и герой гражданской Степан Жуков, вспоминая Первую мировую и годы коллективизации, так говорил Софье Ивановне: «Сомнительно, чтобы немец до Можайска дошел. Уверенно можно сказать только одно: все запасы и скотину отберут для нужд фронта». Вчера Марья зашла к Ильиным в надежде, что Софья с младшей дочерью Надей двинутся вместе с ней, но Софья отказалась. Она знала, что Валентин заберет их до прихода немцев. Вещей было немного: старенький саквояж и небольшой фибровый чемодан. Саквояж Софья оставить не могла, покойный муж очень любил эту дорожную сумку, берег и регулярно смазывал его камфорным маслом, поэтому саквояж был почти как новый. В него Ильина сложила документы и наиболее ценные вещи. В чемодан — смену чистого белья себе и дочери, да теплые носки и кофты, впереди зима. Все остальное добро они с Надей закопали в огороде. Даже икону Казанской Божьей Матери Софья уложила в чемодан, бережно завернув в чистую скатерть, и закопала в дальней части сада. Валентин служил в НКГБ и носил ромб в петлицах 85, икона могла ему повредить на службе. Они с Надей сидели с вещами на скамейке во дворе рядом с погребом. Хоть штурмовики обстреливали и бомбили дорогу, Софья, боясь случайной бомбы или пули, строго следила, чтобы младшенькая была рядом с ней, и заставляла ее сразу прятаться, едва слышался гул самолетов. Во дворе было тихо. Корову-пеструшку Софья еще вчера отогнала к Марье: вдруг пригодится, не доить, так хоть на мясо. Поперек двора лежал ствол старой липы. На днях шальной неразорвавшийся снаряд свалил дерево. «Мамаш, водицы не нальешь?» У ворот стоял солдат в накинутой на плечи грязной шинели. Забинтованная левая рука на перевязи была прижата к груди. Перевязка почернела от засохшей крови и грязи. Софья встала, пригласила солдата в дом. «Чего не уходите, хозяюшка? Вроде, все собрали, барахлишка-то у вас немного. Чего с дочкой ждете? Немец не сегодня-завтра здесь будет. Наших полегло видимо-невидимо, но и фрицев положили достаточно. В Можайск войдет, лютовать будет. Шли бы побыстрее, мамаша». Софья достала из саквояжа чистое полотенце и склянку с йодом. Быстро перевязала рану. Про себя отметила, что рана, хоть и серьезная, но обработана была хорошо и не загноилась. «Сына жду из Москвы, он уже едет, через часик-другой заберет нас», — с уверенностью ответила она. «Ты что, мамаша, кто же сейчас по такой распутице сюда доедет? Танки вязнут, машин я уж второй день не видел на дороге. Бери дочку и бегите быстрей. Ну, спасибо за все, прощайте. Спаси тебя Господь, воин. Как звать-то? Я за тебя молиться буду Иваном», и, помолчав, добавил: «И тебя храни Господь». Софья перекрестила его и проводила до ворот. Уже никто не шел в сторону фронта. Нескончаемая вереница людей серым молчаливым потоком уходила к Можайску. Зажмурив глаза, Софья постаралась представить, где сейчас Валичка, что с ним. Кольцо, которое последнее время она не снимала, отозвалось холодным покалыванием, и перед ней предстала разбитая дорога, на которой весь в грязи Валентин пытался вытолкнуть забуксовавшую машину. «Господи, помоги, помоги, милосердный!» И свершилось чудо. Валентин вытолкнул машину, сунул заляпанную грязью шинель за заднее сиденье, и машина, переваливаясь на ухабах, быстро стала удаляться вдаль. «Хоть бы похолодало, что ли?» — подумала Софья. «Глядишь, и грязь на дороге прихватит». Валентин приехал после полудня. Вбежал во двор, обнял мать и сестру. Велел быстрее собирать вещи. «Да мы уж собрались давно, Валюш», — Софья указала на саквояж и чемодан. «Тогда, по машинам», — скомандовал сын и велел поудобнее устраиваться. «Валентин Кириллович, пока не заправимся, ехать нельзя». Пожилой водитель полез доставать из-за заднего сиденья канистру. «Мам, познакомься», — сын подвел ее к водителю «Эмки», — «мой ангел-хранитель, Трофим Сергеевич Сарафанов, Мы с ним еще на барона Унгерна в 20 ха ходили. Сарафанов сконфуженно вытер руки куском ветоши и пожал руку Софье. На какого Унгерна? Опешила Ильина. Ты же нам с папой писал, что работаешь в Коминтерне переводчиком. Унгерн же где-то в Монголии был. Да, в Монголии-то в Монголии. Но писать я тебе про это тогда не мог. Извини. Пока водитель заливал бензин из запасной канистры, а мать с сестрой очищали его шинель, Валентин быстро прошел в пустую гостиную. В гостиной остались только стол и комод. Гордость Софьи Ивановны, его оставлять было горше всего. Комод Ильиным делал на заказ лучший краснодеревщик Можайска. Он украсил его резьбой, бронзовые ручки заказывал в мастерской по своим оригинальным эскизам. Стулья и этажерку перетащили на чердак, авось сохранятся до лучших времен. Валентин выдернул нижний ящик комода, с треском отломал заднюю стенку и вытряхнул из нее тонкую тетрадь в синем коленкоре. Быстро пролистав ее, спрятал под гимнастерку. Всю обратную дорогу и Валентин, и водитель удивлялись хорошей дороге и возможности быстро ехать без заторов. А Софья молилась и сжимала обжигающий холодом перстенек. На пепелище своего дома Ильина вернется уже весной, когда немцы будут далеко отброшены от Москвы. Откопает икону и, помолившись, начнет копать землянку, где проживет до осени 1953 года. Года, когда умрет Сталин. Года, когда сыновья, вернувшись из дальних краев, отстроят новый дом. Но землянку сломать она не даст, чтобы оставить память внукам. Глава 16. 8.00. 10 октября 2012 года. Москва. Центральный офис корпорации Гумилева, кабинет С. Б. Бунина. Несмотря на то, что рабочий день начинается в 9.00, все руководство корпорации было на работе из-за недавней трагедии. Степан Борисович Бунин прекрасно понимал, этот день станет его моментом истины. Сегодня он выйдет из пока еще своего кабинета известным российским ученым или его выведут под белые рученьки в качестве гражданина, подозреваемого в убийстве. Предложение Беленина все забыть и спокойно положиться на его людей хоть и звучало абсурдно, но вчера успокоило. Сейчас, сидя за рабочим столом, он ощущал себя игроком, который смотрит на вращающийся диск рулетки, понимая, что судьба его уже решена и провидение только решает, каким образом ему сообщить свое решение. Ждет его выигрыш или полная фиаско. Включил телевизор. Бунин этого не делал с того дня, когда впервые переступил порог этого кабинета. Вечно не было времени. Тогда, ощутив себя хозяином этих огромных апартаментов, удобно устроившись в глубоком кожаном кресле, он скрупулезно проверял, как работает пульт дистанционного управления кабинетом. Поднимал и опускал экран для проектора, открывал и закрывал шторы, включал и выключал телевизор. Россия-24 транслировала вчерашние экономические новости. На экране мелькали графики и серьезные лица аналитиков. Степан Борисович был не в состоянии сконцентрировать внимание на экране. Стук в дверь застал его врасплох. Он даже не сразу понял, что кто-то стучит в дверь. Обычно секретарь сообщала ему по интеркому. Такой-то сякой-то по такому-то вопросу ждет в приемной. Сейчас же, сразу вслед за стуком, дверь отворилась, и в кабинет быстро вошел молодой человек, сопровождая свое появление невнятной фразой. Корпоративный системный администратор. Ни имени, ни фамилии, безымянный сисадмин 86. Первым порывом Бунина было выставить нахала за дверь, но вошедший, многозначительно поставив палец к губам, жестом попросил хозяина кабинета встать из-за стола. Степан Борисович пропустил парня за стол и с интересом стал наблюдать за его действиями. Парень в полном молчании включил компьютер Бунина и, не дожидаясь, когда на экране развернется знамя Майкрософта, подсоединил к системному блоку небольшой ноутбук и принялся стремительно что-то набирать на его клавиатуре. «Ваша секретарша придет через 10 минут», — Бунин вздрогнул, неожиданно услышав по-мальчишески высокий голос визитера. «Я за это время всю ежегодную профилактику проведу. Не волнуйтесь, раньше она не появится». Минут через 5 он выдернул кабель из бунинского компьютера, захлопнул крышку ноутбука и, широко улыбаясь, объявил: «Вуаля, вот и все. Ваш компьютер чист, абсолютно безопасен. Конечно, вы видите меня в первый и, возможно, последний раз в жизни, но я сделал почти невозможное». Парень быстро встал и выскользнул из кабинета, оставив Бунина в совершенном замешательстве. Степан Михайлович, из секретариата передали приглашение на круглый стол по вопросам освоения Арктики. «Занести», — раздался из динамика голос секретаря. «Позже. Вика, сделайте, пожалуйста, чайку покрепче». сладкого, с лимоном, сердце стало биться ровно. Степан понял, зачем в его кабинете появлялся этот странного вида юноша. Беленин держит свое обещание. Санич позвонил после обеда. «Степан Борисович, у вас в последние дни компьютер не сбоил?» В голосе его чувствовалось напряжение. «Да нет, вроде. А что? Что-то случилось?» Бунину показалось, что к низу живота ему положили холодную грелку. «Я в том смысле, что сегодня утром к вам в кабинет заходил один из наших сисадминов. Заходил без заявки. Возможно, вы лично его вызывали?» «Да, нет. Я вообще их редко вызываю. Этот парнишка приходил, по его словам, по поводу ежегодной профилактики. Подключил свой ноутбук к моему компьютеру, чего-то поколдовал минут 10 и ушел. Нет, он еще такую странную фразу бросил, мол, вы видите меня в первый и последний раз в жизни, а я сделал почти невозможное». Руки Бунина сжимали трубку телефона так, что, казалось, хрупкий пластик сейчас хрустнет и рассыплется в пыль. «Степан Борисович», — Санич понизил голос, — «вы не могли бы сейчас зайти ко мне ненадолго?» «Конечно, коли срочно, хотя, только собрался в опытный цех сходить. Может, потерпит, лучше сейчас, дело секундное. Ок, через 5 минут буду». Вот, сейчас все и решится. Мысли путались. Первым желанием было все бросить и исчезнуть, раствориться. Вот, только от Санича исчезнуть не удастся. Надо идти. Нацепив на лицо маску деловой сосредоточенности, руководитель сектора перспективных разработок вышел из кабинета навстречу своей судьбе. Санич ждал его в углу кабинета. Перед ним стояла чашечка кофе, вторая чашка, пустая, явно предназначенная гостю, и чайничек чая, подогреваемый горящей свечкой в попе, как любил шутить Санич. Увидев Бунина, начальник службы охраны встал и протянул ему свою широкую мускулистую ладонь. «Давно не встречались вот так, на коротке, Степан Борисович. Чайку или сразу к делу?» Бунин поразился улыбке на лице Санича. «Дело, прежде всего, но сперва, чаю». Сейчас Степан Бунин налепил маску ударника капиталистического труда. «Ну, к делу, так к делу», — вздохнул Олег. «Видишь ли, Степан Борисович, он неожиданно перешел на «ты», чего, отродясь, между ними не было. Сегодня мы выявили в нашей конторе крота. Не может быть». Потому, как Санич его встретил, Бунин уже понял, что каким-то образом Беленину удалось отвести от него подозрения, хотя испуг окончательно еще не прошел. «Тот парень, что был у тебя утром», — продолжал Санич, — «и есть крот, а ошибки быть не может». Чашка с чаем слегка подрагивала в руках Бунина, но любой сторонний наблюдатель воспринял бы это как результат нервного напряжения. «Нет, не может. Более того, мы еще не все раскопали, но, главное, почему я и попросил тебя зайти ко мне, это то, что его целью был ты, Степан Борисович Бунин собственной персоной». Выпалив эту тираду, начальник службы охраны корпорации довольный откинулся на спинку кресла. Раздался треск, и робокоп с грохотом рухнул на обломки развалившейся под его весом мебели. Оба от неожиданности хором вскрикнули «блин» и расхохотались. Один от того, что нашел и обезвредил, а другой от того, что выскользнул ужом. Когда они перебрались за рабочий стол Санича, тот рассказал, что первоначально под подозрение попал сам Бунин. В ответ на маску изумленной наивности справедливое возмущение Санич пояснил, что с почтового адреса рабочего компьютера Степана систематически уходила техническая информация конфиденциального характера. На его имя был открыт сингапурский офшор, и на этот счет стали поступать серьезные суммы в евро. «Мы тебя под колпак взяли, и после приезда Андрея Львовича уже собирались тебя брать», — радостно рассказывал Санич. Под холодной струйкой побежал по спине. Виски наполнились ритмом ускоряющегося сердца. Бунину на мгновение показалось, что все происходящее он видит во сне, в жутком предутреннем кошмаре. И сейчас робокоп схватит его за горло с торжествующим криком. «Попалась, гадина!» Поди поверил, что удалось ускользнуть. Он даже стал приподниматься на стуле. «Да не волнуйся ты так», — с улыбкой успокоил его Санич. «Выловили мы гада. Я хотел и Андрею Львовичу все сообщить, но у него сейчас связь отключена. Оставил ему сообщение, что есть сверхважное сообщение. Жду от него ответа. Давай еще чайку. Хотя, правды ради, должен признаться, что все прояснилось почти случайно. Парень сам проговорился, что хакнул твою рабочую и личную почту, плюс возможности системного администратора. Мы же, сам понимаешь, когда поняли, что идет утечка, стали фильтровать все и вся. Тут парнишка и прокололся, Трепанул приятелю ВКонтакте, что скоро накопит на виллу на Пхукете 87, приглашал его и предлагал посмотреть билеты на конец октября. Как только мои ребята в его компьютере пошуршали, все стало ясно. На его компьютере нашлись все твои пароли, коды доступа к счетам и очередная порция информации, которую он уже подготовил, но еще не успел отправить. Сегодня, видимо, он свои следы в твоем компьютере подчищал, готовился благополучно отбыть на Андаманское побережье. Олег, а кому он информацию-то передавал? Уж не Беленину ли? Наши аналитики считают, что его итшные фирмы продукцию гонит ну очень на нашу похожую. Бунин уже расслабился и позволил себе роль равноправного собеседника. Его остро интересовало, насколько глубоко копнул Санич. Разберемся, теперь не отвертится. Ну, что, еще чайку? Вижу, что про опытное производство ты уж и забыл совсем. Лицо Санича напоминало довольную физиономию сытого кота, который выловил всех мышей, плотно отобедал и теперь, нежись, урчал в уютном кресле. Да уж, тут забудешь, когда тебя подозревают и в предательстве, и в воровстве и прочее. Да и подозревают-то тебя люди, с которыми ты бок о бок, и днем и ночью, как в дешевом шпионском фильме, только в роли шпиона-диверсанта ты сам. Думаю, сегодня я не только на опытное производство не пойду, я вообще поеду домой, по парку погуляю, а на ночь коньячку. Они тепло распрощались, и Бунин, даже не заходя к себе в кабинет, уехал домой. 13.00, 10 октября 2012 года, Москва, Бережковская набережная. Не проехав и полпути, Бунин остановил машину. Он заглушил мотор и замер, держась обеими руками за руль. Его неожиданно затрясло. Повинуясь рефлексу, рука сама включила аварийку. Сегодня он сорвал банк, вернее, банк сорвал кто-то для него, и этот кто-то скоро придет, чтобы получить за труды. Что ты сам себя обманываешь? Теперь ты, Степан Борисович Бунин, весь с потрохами принадлежишь нефтяному олигарху Беленину. Ты, Степа, его раб до скончания твоих дней. Пока его, а там посмотрим, вдруг прозвучал невнятный голос у него в голове. Дрожь резко прошла. Что это? Не хватало еще раздвоения личности, мысленно одернул себя Бунин. Главное, он жив, жив и относительно свободен. Да, по горло проблем, но их он решит, не из таких передряг вылезали. Стоп, а из каких передряг я уже вылезал? Все перед глазами заволокло туманом, и неожиданно накрыло глубоким сном. Степан пришел в себя часа через два, нехотя разлепил глаза и огляделся по сторонам. Машины проносились мимо, никого не интересовала машина у обочины с включенной аварийкой, в которой спал мужчина. Грудь болела в том месте, где в нее упиралось рулевое колесо. Домой он решил не ехать, нашел за парком Победы небольшой ресторанчик, где были отдельные кабинеты, заказал литр коньяка, немудреной закуски, кинув официанту: «Самое съедобное на ваш вкус». Вкус у официанта оказался с претензией, или ресторан был какой-то особый. На столе появилось блюдо с рисом, обильно сдобренным овощами и огненными специями. На блюде с рисом лежали куски неизвестного ароматного нежирного мяса величиной с кулак. К этому была подана литровая миска с концентрированным до коричневым бульоном. Не успел Бунин удивиться, как принесли блюдо с крупно нарезанными свежими овощами, пучками зелени и тарелку лепешек, и совершенно неожиданно большое блюдо со ассорти французских сыров. Обслуживал его официант, видимо, бывалый, потому что вместе с коньяком он принес стакан, сразу оценив состояние посетителя. «Отлично, в самый раз», — оценил по достоинству прозорливость официанта Степан, — «сколько с меня? Я хотел бы расплатиться сразу, чтобы потом не было проблем». Когда сумма была озвучена, он достал деньги, сложил их в папочку со счетом, потом добавил к ним еще 15 тысяч. «Это вам на чай и, пожалуйста, если я заболею, меня и мою машину вот по этому адресу». Он быстро написал на салфетке свой домашний адрес и опрокинул внутрь первый стакан. Обслуживание в ресторане оказалось на высшем уровне, официант лично отнес его в машину, дотащил тело Бунина до квартиры и, открыв дверь, уложил профессора на диван. Беленин позвонил поздно вечером. Степан к этому времени уже успел проснуться и теперь нехотя трезвел. «Степан Борисович, ты говорить-то в состоянии?» — хохотнув, спросил олигарх. «Местами», — прохрипел Бунин. «Через час выходи погулять, мой водитель подхватит тебя. Есть важный разговор». 15 минут под душем, стакан горячего очень сладкого чая с лимоном, и из зеркала на Степана уже смотрело лицо с осмысленным выражением. Глаза были красными, круги вокруг глаз — синими, а лицо — белое, прямо, российский спортивный фанат-патриот. Дождь, который вяло сыпал весь день, к ночи усилился. Зонт не спасал ноги от капель дождя, и они быстро промокли. Но Бунин этого не замечал. Мысль о том, что теперь он стал рабом, вещью, не давала ему покоя. Всегда, считая себя если не сверхчеловеком, то уж точно одним из лучших представителей интеллектуальной элиты, он смотрел на окружающих свысока, какое бы они положение ни занимали и каким бы количеством нулей ни исчислялись их состояния. Теперь он превратился в фигурку на чьей-то шахматной доске. Перед глазами нарисовалась сюрреалистическая картина, на которой огромная рука двигала указательным пальцем крошечных живых людей по бескрайней шахматной доске. Бунин даже физически ощутил, как огромный указательный палец толкает его в поясницу. Его трясло то ли от промозглого мокрого ветра, то ли от осознания своей ничтожности, то ли от банального страха. Неприметная серая девятка аккуратно притормозила рядом со Степаном, совершенно его не забрызгав. Водитель приоткрыл окно. «Хозяин, могу подбросить до Беленина. Синенькая, и через полчаса будем на месте», хриплым голосом бывалого бомбил и пробасил он. До профессора не сразу дошло, куда приглашает его лихой добытчик случайного заработка. Воровато оглянувшись, он быстро шмыгнул на заднее сиденье прокуренного салона. Водитель, молча, гнал по ночной Москве. Вечерние пробки уже рассосались, и стрелка спидометра дрожала у сотни. Вначале Бунин постоянно оглядывался, но постепенно успокоился и в задумчивости стал смотреть в исполосованное следами капель окно. Вопреки его ожиданиям машина явно направлялась в центр. Быстро проскочили Кремлевскую набережную, свернули на Бульварное кольцо и, немного поколесив по Арбатским переулкам, въехали в глухую, неосвещенную подворотню. «Вам, туда, Степан Борисович», — сообщил водитель и указал на одинокую металлическую дверь, которая оказалась прямо перед дверцей Бунина. Дверь была приоткрыта, и свет, который проникал из щели, был единственным источником, освещающим пространство. Стоило Степану захлопнуть дверцу машины, как она тут же уехала, обдав его едким выхлопом. В подворотне стоял застарелый запах мочи и кошек. Влажный воздух придавал запаху особую остроту, и ощущение одиночества совершенно накрыло его. В этот момент дверь приоткрылась, и знакомый голос раздался из глубины помещения. «Не ожидал от тебя, Степан, такой нерешительности, не ожидал». Дверь широко распахнулась, и в проеме обозначился Беленин в клубах сигарного дыма с бокалом коньяка. Бунин шагнул навстречу олигарху. Помещение, в которое он попал, представляло собой нечто удивительное. Все говорило, что когда-то здесь находился парадный вход в особняк или, на худой конец, микродворец. Во всяком случае, в наличии была вся атрибутика. Небольшой, но достаточно просторный зал, колоннады вдоль стен, в глухом сумраке виднелось помещение для гардероба. Широкая мраморная лестница, расположенная напротив входа в другом конце зала, раздваиваясь, вела наверх. Возможно, к созданию этого архитектурного чуда приложил руку сам Федор Осипович Шихтель. Рисунок цветного мрамора гармонично сочетался с изысканным модерном лестницы. Плафон потолка был украшен яркими картинами с более чем нескромным содержанием. Бунин даже достал носовой платок, чтобы, протерев очки, получше рассмотреть эту странную роспись, в которой переплелись мастерство художника и неприкрытая непристойность. «К сожалению, это все, что осталось», — привел его в чувство насмешливый голос Беленина. «Здесь, 100 лет тому назад, находился один из самых роскошных и закрытых борделей, исключительно для самых избранных и привередливых. Вот, хочу отреставрировать и возродить былую славу отечественной секс-индустрии. Вы удивитесь, Степан Борисович, эту красоту с видом на бульвар я приобрел у военных буквально за бесценок. В последние годы советской власти здесь размещалась какая-то их контора. Когда мой риэлтор, который мне недвижимость в столице подыскивает, про домик этот доложил, поверите ли, сам приехал, полюбопытствовал и, конечно же, купил. Более того, никто не знает, что особнячок мой. Очень удобно, самый центр Москвы, переулки вокруг, глухие, масса проходных дворов. Одним словом, идеальное место для таких разговоров, что нам с вами предстоит. Беленин жестом пригласил профессора следовать за собой, а сам двинулся в темный боковой проход, будто паровоз, попыхивая сигарой. Когда глаза Бунина привыкли к темноте, он разобрал, что они идут по узкому коридору, который плавно спускается серпантином вниз. От удушающего сигарного дыма слезились глаза. Наконец на стене появился отблеск огня. По пройденному пути и углу наклона Бунин прикинул, что опустились они метров на 5, периодическое дрожание пола свидетельствовало, что где-то рядом проходит метро.